Глава 73. Они пешком направились по указанному роем адресу и прибыли туда за минуту до полуночи. Улицы были пусты. Ночь выдалась зябкая, но небо было ясным. Деккер велел Марсу включить свой телефон в ожидании получения следующего послания Роя. «Замечательно», — оглянувшись, заметил он. «Что?» — Мелвин тоже оглянулся. «На месте офиса НСПЦН построили публичную библиотеку. Знаешь, люди, которые много читают, куда толерантнее, чем те, кто читать не любит». «Прекрасно. Давайте же выдадим всем на свете по библиотечному абонементу». Ждать пришлось минут пять, прежде чем телефон Марса зажужжал. Пришло очередное сообщение от Роя. «Идите строго на запад, полмили. Черный Форд у обочины. Ключи под передним сиденьем. Указания на пассажирском сиденье. Я слежу за вами. Если кто-то последует, прощайте». «Ну, начинается», – зловеще проронил Деккер. «Ты взял пушку?» Деккер кивнул. «Надеюсь, воспользоваться ей не придется, потому что это будет означать, что кто-то стреляет в нас». Прошагав полмили строго на запад, они дошли до черного Форда, припаркованного у обочины, и сели в него. Деккер выудил ключи, пока Марс читал указания. «Едем по этой дороге на запад, пока не выйдем на 82-е шоссе, потом сворачиваем на запад. Дальнейшие указания получим там». Проведя какое-то время в пути, они выехали на шоссе 82, а потом съехали с него. «Смахивает на то, что мы едем в глушь», — заметил Деккер. «Да мы и так уже в глуши, Деккер. Оглядись, вокруг ничего», — возразил Марс, начавший нервничать. «Как, по-твоему, он устроит на нас засаду, убьет нас?» «Если бы он хотел это сделать, возможностей у него было хоть и отбавляй, Мелвин». «Ну да, пожалуй, ты прав». «Ну, может, и нет. Ты сам сказал, это чувак-псих». «Спасибо на добром слове». Деккер то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Он сказал, что следит за нами, но сзади я никого не вижу. Ну, может, блефовал. Он не произвел на меня впечатление любителя блефовать. Мелвин тоже оглянулся. Они могут ехать с погашенными фарами. Могут. Марс велел ему сделать еще три поворота, и, наконец, они оказались у полуразвалившегося дома вдали от дороги и без единого соседа на добрую милю вокруг. Ну что ж, так уединенно и жутко, что дальше некуда, заметил Мелвин, когда они остановились перед домом. «Других машин не вижу», — сообщил Деккер. Но не прошло и секунды, как за углом дома вспыхнула и погасла пара автомобильных фар. Деккер и Марс выбрались из машины. Дверца второго автомобиля распахнулась, и оттуда появился Рой Марс. Когда он вышел под лунный свет, они увидели, что он одет в выцветший полукомбинезон, пальто, фланелевую рубашку и рабочие ботинки. В правой руке у него был большущий пистолет, нацеленный на них. «Я не думаю, что в этом есть необходимость», — ступив вперед, сказал Амос. «А как же пистолет у тебя за поясом, Деккер? Я и отсюда вижу, как он выпирает, несмотря на твое большое брюхо. А оно уже не такое большое, как раньше. Поздравляю, вытаскивай за ствол». Сделав как велено, Деккер протянул его Рою. «Внутрь», — приказал тот, — и вошел следом за ними. Тесная комната пахла гнилью и плесенью. Ступив мимо них, Рой повернул ручку походного фонаря, стоявшего на перевернутом упаковочном ящике. Комнату залил свет, отбросивший во все стороны резкие тени. Сунув пистолет Деккера в карман, Рой прислонился спиной к стене. «Ну, значит, бабу вы вернули?» «Откуда вы узнали о Девинпорт?» – полюбопытствовал Деккер. «Я и не знал. Это просто умозаключение, основанное на сообщении, что шерифа Роджера Маклеллана ухайдокали на ферме его старикана под Кейном. Ни о какой мертвой женщине там не говорилось. Так значит, вернули?» «Да, вернули». «Мак покойник. Значит, вы получили, что хотели. Так зачем звонить мне?» «Еще двое неохваченные», — ответил Деккер. «Вот зачем». «Но нельзя же в жизни получать все, что хочется. Так не бывает. Спроси вон у мелкого». «Тогда зачем согласился с нами встретиться?» — вмешался Марс. «Наверное, любопытство замучило». «Думаю, не только это», — заявил Деккер. «Вы некогда были членом команды, может, даже неофициальным четвертым мушкетером, но потом обратились против них». «Я в толк не возьму, что ты такое городишь». В ответ Амос достал страницу, вырванную из альбома выпускников Кейнской средней школы. «Вы четвертый слева, Аарон Каллахэн». «Что?» – воскликнул Мелвин, вперевая в страницу взглядом. «Рой Марс, на самом деле, Аарон Каллахэн. Конечно, вы изменились, Рой, но нетрудно разглядеть, что это вы, и что вы ходили в Кейнскую среднюю вместе с тремя мушкетерами». «Ха, недурно, Деккер, как ты догадался?» «В гардеробе вашей спальни в Техасе мы нашли две пары инициалов – АК и РБ». Я вырвал эти страницы фотографий класса с фамилиями на К и Б. Среди фамилий на Б не нашел никого похожего на вас, но нашел на К. Значит, инициалы РБ должны принадлежать настоящему имени Люсинды. «Роксана Барретт», — Рой поглядел на Марса. «Это настоящее имя твоей матери. Но Люсинда нравилась ей больше». «А почему вы выбрали фамилию Марс?» — поинтересовался Деккер. «Всегда любил Красную планету, с самого детства», — ухмыльнулся Рой. «Думал, будет круто». Деккер кивнул. «Вы были в одной футбольной команде с ними. Левый тэкл, значит, прикрывали слепой сектор Хьюи. Он был квотербеком. Парень был посредственным квочкой, выглядевшим хорошо благодаря нам. Маклеллан был бешеным псом фулбеком и сейфти со стороны обороны. Таким, что ногу тебе откусит в свалке. Истленд был вертким скетбеком, никогда не проходил через центр на пасах, а на беговых пробросках успевал уйти в аут до того, как его пригвоздят. Не любил получать тумаки, настоящий ссыкун. Но был смазливый, и сообразительный, и состоятельных, и было ясно, что далеко пойдет. Так что стоило ему где объявиться, как девчонки роняли трусики. Ему да Турману, но этому из-за его старика. Тот был большая шишка в Миссисипи, всякий его знал. Хьюи-старший был ярым расистом, сказал Деккер. Сегрегация ныне и вовеки, как сказал Джордж Уоллес. Эй, тогда в Миссисипи это был позитив. Может, и по сей день кое-где. Ты рос вместе с этими козлами? Спросил Марс. Ну, каждый должен где-то расти, но в их круги я не входил. Не та родословная. И помогал им взорвать эти два места? Я же говорил тебе, мелкий, не вижу нужды повторяться. И у вас есть улики, способные их похоронить, снова вступил Деккер. Потому-то вы и скрылись после терактов. Да, я предпочел уйти. Почему? По своим причинам, не ваше дело. Из-за детей? Детей, погибших в церкви? С чего это тебе вздумалось, что мне есть дело до каких-то цветных детишек? Ты сказал, что им там быть не следовало, что это в план не входило, напомнил Марс. И вы в конечном итоге женились на черной женщине, добавил Деккер. Рой пожал плечами, но промолчал. Вы можете прижать этих говнюков к ногтю, Рой, почти 50 лет спустя, справедливо? А мне не до лампочки, я тут просто стараюсь выжить. Головорезы Истленда убили Маклеллана, а Хьюи уже предпринял шаги, чтобы сунуть палку в колеса расследованию ФБР. А, ничуть не удивлен, они всегда были мозговитые. Маклеллан был просто сторожевым псом, потому-то и стал копом. Любопытно, сколько черепов старина Мак раскроил, щеголяя в мундире? Массу, заверил Деккер, и готов пойти на пари, что по большей части черных. Но зачем бомбы? Спросил Марс. Ты ж сказал, они обещали далеко пойти. У Хьюи были папашины связи, так зачем? Не в брови, а в глаз, мелкий. Хьюи-старший. Наверняка не знаю, но сильно подозреваю, что это он их науськал. Но зачем они согласились? Они не могли не знать, что это может им аукнуться. Они были юными хулиганами, считавшими себя неуязвимыми. В самом деле воспринимали себя этакими тремя мушкетерами, сражающимися за свой образ жизни. Своей белой жизни. Надо было их только видеть. Всегда держались так благородно, будто занимаются богоугодными делами или каким говном вроде того. Дьявол. Да они запросто могли жить в 860-х. «Значит, они дали славный бой, чтобы сохранить юг таким, как его замыслил Бог», — подытожил Марс. «Да, что-то вроде того. Я же просто хотел срубить деньжат». «Как благородно с твоей стороны», — с омерзением бросил Мелвин. «Ты думаешь, только одну эту церковь и офис НАСПЦН взорвали? Дьявол, да в 50-х и 60-х на юге было как на Ближнем Востоке. Ты ни разу не видал старых кинохроник? Людей избивают с ног пожарными бронспойтами. Собаки нападают на женщин. Здания взрывают, побоища в закусочных. Трупы развешаны на деревьях. Пули свистят. Я рос в Техасе больше 30 лет назад в семье родителей разных рас. Так что нет, расизма я и в глаза не видел», — едко процедил Марс. Рой с улыбкой склонил голову. Как бы то ни было, сынок всегда старался произвести впечатление на папашу. Турман собирался последовать по его стопам, стать игроком национального масштаба. Это не мои домыслы. В средней школе все об этом говорили. А Истленд всегда стремился в бизнес. Но еще и был одержим комплексом бога, наверное, от таких деньжищ. Он и Хьюи, рыцари в сверкающих доспехах, отстаивающие свое лилейно-белое королевство. Вот вам будущий политик и будущий бизнесмен, парочка, сосватанная на небесах. А Мак подписался потому, что, ну, как вы, наверное, заметили, он не любит людей, отличающихся от него. А вы, поинтересовался Деккер, какие стимулы были у вас? Ты не слушаешь, я уже сказал, деньги. А тогда, должен сознаться, я был леммингом. Куда все, туда и я. У Хьюи была власть, у Исландов деньги. Мне довелось отведать капельку жизни куда лучше моей. Мои родители были практически издольщиками. Единственный туалет, который я видел в детстве, это в школе. Чуть не каждый день я шел в поле и набирал себе поесть. Поймите правильно, мои родители вкалывали будь здоров, но у них в карманах были лишь вши да тараканы. Так что вы присоединились. Да, черт возьми, они мне платили, а бубенные деньжищи больше, чем я зарабатывал за жизнь, чем бы там ни было. Я всегда умел мастерить и чинить всякие вещи, двигатели, трансмиссии, бытовую технику. И бомбы, добавил Деккер. А да, трубчатые бомбочки я начал мастерить в средней школе, потом увеличил масштабы. Они добывали мне материалы, а я делал бомбы с часовым механизмом. А Чарльз Монтгомери отвлекал внимание. А блин, местные копы знали, что произойдет, но угу. Чак разыграл роль пьяного водила, чтобы у них был повод сбежать от церкви. И то же самое в Тоскалусе с офисом НАСПЦН, спросил Деккер. Монтгомери проделал отвлекающий маневр, чтобы можно было установить бомбу? Меня там не было, но допускаю, что да. Позже Хьюи сказал мне, что копы следили за этим офисом из-за угроз. А Монтгомери кто привлек? Маклеллан и Истланд. Он играл с ними в футбол в старушке Мисс, кивнул Деккер. Верно, но вылетел из колледжа, попал под призыв, залетел во Вьетнам и вернулся с ворохом проблем. Ему нужны были деньги, а у них они были. Я закинул ту же удочку, когда хотел, чтобы Чак соврал насчет убийства нас, чтобы вытащить мелкого из тюрьмы. Решил, что умирающему будет до лампочки. Да притом он хотел позаботиться о своем пацане. Во всяком случае, так мне сказала Реджина. «Так что же случилось?» – спросил Деккер. «Зачем исчезать, менять имя, пускаться в бега?» Рой ответил не сразу. «Я согласился встретиться с вами не для того, чтобы играть в 20 вопросов». «Ну, разумеется, но согласились же, поссорились. С чего ты взял?» «С того, что они хотели что-то получить от вас. То, что было в депозитном сейфе. Они знают, что вы живы, Рой. Они никогда не отступятся от поисков. Думаешь, меня это волнует?» «Не знаю. Может, просто отдадите нам улики, и мы с их помощью опустим их?» «И что, тогда вы дадите мне просто уйти в закат?» Он помотал головой. «Это ведь ваш рычаг давления на них, да?» Не унимался Деккер. «Если они до вас доберутся, вы просто передадите это властям». «Чертовски верно». «А мама знала, что ты делал бомбы?» Спросил Марс. «Ты думаешь, она бы вышла за меня, кабы знала, что я натворил?» Рой снова поглядел на Деккера. «После выхода репортажа ESPN в эфир я получил письмо». «Вам угрожали?» «Они угрожали всем, и тут я узнал, что Люсинда умирает. Ей оставалось от силы 2-3 месяца, я попал в настоящий переплет». «Но ведь вы не предъявили улики против них столько лет спустя, Рой», — гнул свою линию Деккер. «Почему же, увидев вас по телевизору, они взялись за вас с таким усердием? Ведь это могло заставить вас выдать их секреты». «Это все затея Маклеллана. Это он рассылал угрозы, я не сомневаюсь». Хьюи и Истланд попытались бы спустить на тормозах, ничего не предпринимать, но Роджер не того склада. Я знаю, что сукин сын все эти годы раздумывал о том, что я сделал. Он воспринял это как предательство и не любит, когда над его головой что-нибудь заносят. Он-то и ринулся за мной, и двоих других приволок, в этом я уверен. «После знакомства с ним вполне допускаю, что так оно и было», – кивнул Деккер. «Но как вы оплатили барахло, которое накупила Реджина Монтгомери? Вам не по карману была даже медицинская помощь для Люсинды?» «А, парочка взломанных сейфов, троечка мошенничеств, чуток краж, вооруженное ограбление. Отняло какое-то время, но я собрал довольно наличных, а потом безмозглой сучке вздумалось пробежаться по магазинам. Я ей толдычил, чтобы обождала, пока переедет, но ей, видите ли, не терпелось. Дура». Так что я решил эту проблемку. А мужик, занявший ваше место, когда вы исчезли, Дэн Рирден? Его жалеть нечего. Знаете, кем был этот Рирден? Педофилом и убийцей. Никто не потрудился поискать, но в его старом доме закопано, наверное, с полдюжины детишек. И вы никогда никому не сказали? Спросил Деккер. Нет, просто снес ему башку вместо того, сэкономил всем уйму времени и денег. Но теперь они знают, что вы живы, Рой, и они придут за вами и Мелвином. Ну, меня сыскать куда как труднее, чем мелкого. И вас это устроит? Меня устроит масса всякого такого, что тебе не по нутру. Даже если б Люсинда была против. В ответ Рой поднял телефон. Это ведь ты писал, правда? Первое сообщение для меня, потому что от мелкого я такого красноречия не ждал. Экран гласил. Разве этого Люсинда хотела бы от тебя на самом деле, Рой? Это ее сын, единственное живое существо, оставшееся от твоей жены. Каких поступков ждала бы от тебя Люсинда? «Справедливый вопрос», — заявил Деккер. «А я и не говорил, что нет. Так каких же поступков она хотела бы от вас? Не только ради Мелвина, но ради других убитых. Ради девочек, которым никогда не суждено повзрослеть и завести собственных детей. Не пытайся дергать за струны моей души, Деккер, у меня их не осталось. А я в это не верю, потому что вы освободили Мелвина из тюрьмы, вы спасли ему жизнь. А ты тут просишь еще большего, потому что работа еще не закончена. Может, твоя, но не моя. Мы можем перебрасываться словами всю ночь, это никуда нас не приведет. Двое мужчин воззрились друг на друга. «Было бы любопытно поглядеть, что тобою движет, Деккер», – процедил Рой. «Мы можем быть более похожими, чем вам кажется». «О, я думаю, мы очень похожи», – Рой потупился. «Что, если я дам тебе нужное? Неужто ты просто дашь мне уйти?» «Если у нас будут улики, чтобы упечь Исленда и Хьюи, я вообще-то не стану тратить время, разыскивая вас». «Но ФБР может». «Оно может, но вы же сказали, что найти вас трудно». Рой поразмыслил об этом и уже хотел было что-то сказать, когда вдруг оцепенел, устремив взгляд мимо них. Черты его окаменели. «Вы меня кинули. Привели ФБР». Деккер оглянулся, а потом снова повернулся к Рою. «Нет, мы этого не делали, а это значит, что там другая сторона.